Глава четвертая. «Так, может быть, не пойдем?» Нерешительно обнимаю его за шею, словно забыв о том, что видела в аэропорту. Во мне еще тлела надежда, хрупкая вера в то, что увиденное мной совсем не то, что я подумала. Иллюзия, просто случайная знакомая, не более. Накатила какая-то дикая тревога. Возникла уверенность, что вечеринка это ничем хорошим не закончится, что не стоит нам там быть. «Прошу, поехали домой. Я приготовлю все, что попросишь. Посмотрим фильм, займемся сексом». Пробую подкупить, механически поглаживая заднюю сторону шеи мужа, привычным жестом, выработавшимся годами. Марат смотрит на меня мгновение, какое-то время серьезно раздумывая над моим предложением, а потом как-то грустно улыбается, морщится и качает головой. «Не могу, родная. Если все пройдет хорошо, наша жизнь изменится. Нам нужно там быть. А потом все вечера, всю оставшуюся жизнь будут нашими». Марат аккуратно касается моих волос, чтобы не испортить прическу, и целует губы. Так нежно и трепетно, что у меня сжимается сердце и хочется плакать. Наверное, положа руку на сердце, я сделала бы вид, что не ездила в аэропорт, не видела смс-ки и ни в чем не подозреваю супруга, если бы мы сейчас поехали домой, но... Марат вызвал какое-то навороченное такси. «Мерседес». Водитель даже открыл перед нами дверь. Я проскользнула внутрь, а следом залез супруг. В душе творилась какая-то смута, непривычный страх, совсем позабытые за годы брака ощущения. С трудом заставила себя не цепляться за Марата, как утопающий за спасательный круг. Сжала кулаки и смотрела в окно, не замечая городского пейзажа, превратившегося в одну многоцветную полоску света. Вечеринка проходила в историческом здании в самом центре города. Заставляла себя поднять челюсть с пола, пока рассматривала красивое убранство, официантов в ливреях, дорого и роскошно одетых женщин. Марат знакомил меня со своими коллегами. Пробовала запомнить их имена, чтобы не упасть в грязь лицом, но людей оказалось слишком много. И искренне улыбалась им, гордясь своим мужем, видя и чувствуя, что его уважают. И смотрят даже не как на равного, а на того, кто их выше, или вскоре станет таким. «Марат, как я рада тебя видеть!» Раздался позади меня мелодичный голосок, от которого сердце кольнуло. Рукой, находящейся на сгибе локтя мужа, почувствовала, как на мгновение он напрягся и расслабился. Но внутреннее чутье дало мне подсказку, как выглядит обладательница голоса еще до того, как я на нее посмотрела. Длинные черные волосы сегодня были уложены в высокую прическу. Девушка изучала меня таким придирчивым взглядом, который может исходить лишь от соперницы. И должна признать, что до ее яркой внешности я все же не дотягивала. У меня не было ног от ушей, волос до жопы из сосков, проглядывающих сквозь платье и смотрящих строго на горизонт. Яд медленно расползался внутри, отравляя меня, убивая. За последнее время я познакомилась со множеством новых оттенков боли, но привыкнуть к этому чувству еще не успела. Неужели так теперь будет всегда? «Вика, знакомься, это моя коллега Ангелина», – представляет нас друг другу Марат. Собрала всю волю в кулак, чтобы улыбнуться ей и ее спутнику, хотя совсем не уверена, что у меня получилось держать лицо. Потому что я видела, каким взглядом она смотрит на Марата. Соперница не хотела или не могла это скрыть, а муж... Что ж, в выдержке ему не отказать. Он словно ничего и не замечал. Впрочем, это был его вечер, и он купался в лучах восхищения коллег и знакомых. Кто-то из присутствующих подошел к супругу, шепнув что-то на ухо. «Вик, мне нужно отойти. Босс хочет что-то спросить, тет-а-тет, не скучай. Тут вкусные закуски. Я скоро». Чмокает в щеку и уходит, пропадая среди гостей. Поймала себя на том, что выискиваю эту Ангелину в толпе, одновременно с этим испытывая к себе отвращение за свою ревность. Вибрации этого мерзкого чувства неприятно резонировали во мне. Супруги коллег моего мужа подходили, пытались завести беседу, и я рассеянно им улыбалась, мыслями находясь в совсем в другом месте. «Афанасьева, ты ли это?» – прозвучал над ухом знакомый со школы голос. Обескураженно оборачиваюсь. «Илюха?» – разглядываю старинного знакомого. «Ты что, с Маратом работаешь?» Илья кривится так, будто лимон проглотил. «Черт! Друзьями они никогда не были, ведь за меня дрались». «Вот еще. Не знал даже, что он тоже здесь. Мы просто в партнерских отношениях с тем, кто устроил эту вечеринку». «А я уж думала, вы помирились». Грустно вздыхаю, ловя себя на мысли, что почти 30 секунд не занималась самоедством в обществе давнего друга. «Пойдем пройдемся. Здесь же выставлены картины современных художников. Есть довольно интересные. А как это Марат оставил тебя одну? На него это не похоже». С ядовитой интонацией замечает Илья. «Отошел по работе. Ты лучше расскажи, как у тебя дела. Женился? Выглядишь отлично. Так возмужал. Сколько лет мы не виделись? 10? 11, Афанасьева». С мягкой улыбкой уточняет товарищ. «Так я ведь не Афанасьева давно, а Строева. Поправляю его». «Да знаю. Просто всегда считал, что моя фамилия тебе подходит больше». Пока разглядывали картины, я все время оборачивалась, ища глазами Марата. Вдруг он меня потерял. И почему-то продолжала переживать, что он увидит в моем обществе Илью. «Слушай, а в том зале, кажется, выставлены скульптуры. Довольно одиозные. Хочешь взглянуть?» И не дожидаясь моего ответа, Илья проводит меня в следующий зал. Людей там почти не было. Точнее, лишь двое. Страстно целующиеся мужчина и женщина. Не узнать их было невозможно. Я попятилась. Упала бы, не быть рядом Ильи. Мне вдруг захотелось сбежать, оказаться отсюда как можно дальше. И забыть эту сцену. Но мозг как назло запечатлел каждую деталь. Нет, Марата никто насильно не целовал. Он обнимал ее. Я видела его руку на ее заднице вполне отчетливо. «Вика, подожди, не беги ты так!» Слышу голос Ильи. Но у меня мир рушится под ногами. Я иду и ощущаю, как земля уходит из-под ног, как пласты под ней сдвигаются, как при землетрясении. И меня раздирает нечеловеческая боль, непереносимая и мучительная. Наверное, нечто похожее испытывает зверь, попавший в капкан. И единственный выход, чтобы не умереть, это отгрызть себе лапу и сбежать. Вот и мне показалось, что для того, чтобы выжить, я должна отгрызть часть себя. Ту часть жизни, без которой себя не представляла. Свою вторую половину.